Глава 27. Доктор Лисич в белых стенах. Я не поверил своим глазам. Поверишь тут, когда из пятой палаты вышел не кто-нибудь, а медбрат Упырь собственной персоной. В этом бы не было ничего удивительного, если бы оба Упыря не были рядом со мной в палате чертовки. Кто ж тогда был этот третий, выкативший каталку со Славной? Или я просто обознался? Так нет, Упырь, вышедший из пятой палаты, был один в один похож на медбратьев-близнецов. Конечно, бывает всякое, это запросто мог быть третий брат-близнец, но слова Викентия окончательно вогнали меня в ступор. «Викентий, все готово?» — спросил он. «Готово», — ответил двойник. Близнецов Викентия и Вика невозможно было различить как внешне, так и по голосу, но все то же самое можно было сказать и о третьем упыре. Передо мной стояли три Викентия или три Вика, похожих друг на друга, как три капли воды. Дьявольщина какая-то. В клинике доктора Лисича я быстро перестал удивляться чему-либо, но появление третьего по счету медбрата за малым не перевернуло мое сознание. Троица будто бы сошла с картины одного художника. Упыри имели одни и те же манеры, один и тот же взгляд, и во всех мелочах были абсолютно идентичны друг другу. У Викентиев вдруг появился непонятно откуда взявшийся клон. С данным феноменом мне только-только предстояло разобраться. Один из упырей двинулся на обход, как и велел ему Багейн. Я же переключил все свое внимание на Славну. Она лежала недвижимо на моей каталке и выглядела крайне бледно. Невидящий взгляд смотрел в потолок, под глазами набухли мешки лилового цвета, а дыхание было прерывистым и едва уловимым. Это печально. Еще бы, какие почки могли выдержать такую ударную дозу химикатов? Упырь-клон даже не удосужился переодеть чертовку в больничную одежду и выволок ее из палаты как есть, в полосатой пижаме. Взгляд остановился на лапе Славны, свисающей к полу. Мои брови поползли вверх. Пальцы чертовки были перепачканы в жиру. Я поспешил отогнать от себя полезшие в голову мысли «рано, слишком рано выдвигать предположения». Но как же хотелось не ошибиться и зацепиться покрепче за спасительную мысль. «Борись, Славна!» — мелькнуло в мозгу. Слова эхом отразились в сознании. Они успокаивали, придавая уверенности и сил. Я заставил себя отвести взгляд от чертовки и уставился в одну точку на потолке. Не хотелось вызывать подозрений у клонов. Никто и никогда не должен был догадаться, что я в сознании, пока мы не окажемся в комнате с белыми стенами. Ну, а там... засосало под ложечкой. Нас двоих отвезли в лифт. Один из упырей нажал на кнопку третьего этажа. Я ожидал, что мне удастся подслушать их разговор, но они не проронили ни слова. Стояли рядом с ничего не выражающими физиономиями и смотрели в одну точку прямо перед собой, будто восковые фигуры. Но стоило лифту приехать на третий этаж, как медбратья ожили и выкатили каталки в узкий коридор третьего этажа. В кромешной темноте моя душа медленно поползла к копытам. Глаза у клонов неистово мигали красным цветом. А я ведь знал... знал, что за обличьем упырей скрывались неведомые твари. Наверное, будь я один, то наверняка попытался бы вырваться из цепких когтей неведомых существ. Но, увы, даже если мне удастся бежать, в их лапах останется Славна. Этого я не мог позволить. Очень скоро мы оказались у знакомого мне перекрестка. Я ожидал, что встречу здесь Висконского, и упыри завернут к палатам, чтобы поместить нас в одну из них. Однако опасения не подтвердились. Клоны, не оборачиваясь, двинулись прямиком к лаборатории. Тревога нарастала. До комнаты с белыми стенами, в которой проводились жуткие эксперименты над нечистыми, осталось всего с десяток метров. Я пытался не поддаваться панике, но чувствовал, как колотится сердце, как сводит челюсти и как горят легкие. Сильные лапы упырей придерживали нас со Славной на каталках. Но по факту эти же лапы засунут меня и чертовку в капсулы, потом наполнят их жидкостью мутно-зеленого цвета, и дальше? Что тогда? — просочилась одинокая мысль. Ничего, я вляпывался еще и не в такие переделки, но до сих пор остался жив, а значит, не пропаду и сейчас. Хотелось бы верить, что будет так. Вот только раньше никто не пытался пичкать меня галлюциногенными препаратами и накачивать дьявол знает какими химикатами. Но вешать пятак, опускать заранее лапы, тем более сдаваться, все это было не в моих правилах. За размышлениями я не заметил, как каталки остановились у лаборатории. Нас заволокли внутрь, поставили у стены. Там уже поджидал доктор Висконский. «Подготовить оборудование», — распорядился оборотень. Лопоухий Багейн подошел ко мне, присел на корточки и взял меня когтями за подбородок. Я полагал, что Висконский, как и упыри, видит перед собой славну. Однако, каково же было мое удивление, когда злокозненный оборотень вдруг сказал: «Вот ты и попал на выписку, Диан», — проблеял он своим скрежещущим голосом. Я с трудом совладал с эмоциями. Получается, что Висконский видел меня. Как же хорошо, что я не напялил на себя больничную одежду славны, а чертовку привезли в лабораторию в пижаме. Представляю, что было бы, узнай, Багейн, о подмене. Сейчас же Висконский видел лишь чертовку и черта в перепачканных больничных пижамах. Багейн измерил взглядом славну, довольно потер лапами, шмыгнул пятаком. «Приготовить оборудование. Кому сказал?» Упыри взялись за оборудование. Я удивился, когда увидел в лаборатории еще одну капсулу, которую явно поставили на скорую лапу. Капсула была открыта, и ее стенки были загрязнены подобием гари. Неудивительно, что Висконский отдал приказ привести на третий этаж сразу двоих пациентов и в самый последний момент. Сейчас, когда мне предоставилась возможность рассмотреть белую комнату подробнее, так сказать, трезвым взглядом, по коже пробежали мурашки. Выглядело это местечко жутковато. Стены были не просто белыми, а истинно белыми, так что буквально слепили глаза. Любой нечистый испытывал бы здесь жуткий дискомфорт и наверняка поддался бы сумасшедшей панике. Я, видевший белые стены вот уже который раз, чувствовал лишь легкое беспокойство. Что ни говори, но нечисть привыкает даже к таким гадостям, как белый цвет. Однако, каково же будет славня, когда она воочию увидит лабораторию? Не хотелось сгущать краски раньше времени, но как иначе-то? Висконский дождался, пока упыри приступят к монтажу капсул, а сам почему-то вышел из комнаты. Не знаю, может быть, ему было не по себе среди белых стен, а мы с чертовкой остались в лаборатории с упырями. Медбратья были заняты делом. Один из Викентиев чистил капсулу, очищая стеклянные стенки. Второй приволок шланг. Их движения стали странными, дерганными, совсем неестественными, как будто... Я вздрогнул, не успев закончить свою мысль. Когти девушки вонзились в мою лапу чуть выше запястья. «Славна, ты очнулась?» «Думал, я не почувствую запах котлеты под матрасом», — слабо прошептала чертовка. Боковым зрением я видел, как она зажимает в кулаке свой чип. Мой чип был зажат в моей лапе. Я не знал, что ей ответить, и только облегченно выдохнул. Мне хотелось обнять славну безо всяких слов. Хорошо, что все обошлось, и чертовка лишь сыграла свой обморок. Но, надо признать, она была отличной актрисой, раз я не заметил фальши в ее игре. С другой стороны, вспомнилось ее запачканные жиром пальцы. Без чипа ее не вывезли бы из палаты, как только я не догадался сразу. «Ты спас меня», — вернула мое внимание славно. «Брось, ерунда». Я почувствовал, как краснею. С опаской покосился на упырей, но медбратьям было не до нас. Оба растворились в работе с головой. «Что теперь?» — тихо спросила она. «Думаю, как выбраться отсюда. У меня достаточно доказательств, чтобы засадить их всех в тюрьму», — прошептал я. «Отлично. И каков наш план?» — после паузы спросила она. Я промолчал. Не говорит же чертовке, что абсолютно никакого плана у меня не было. Наш разговор прервал вновь выросший на пороге доктор Висконский. На этот раз Багейн был не один. Вместе с ним в лабораторию пришел вампир. Да-да, тот самый нечистый, который прикатил вместе со мной на пик Панчича из Ночграда на скором поезде. Доктор Лисич, мать его! Вот тебе и поворот. В прошлый раз у меня не было возможности толком разглядеть вампира, что на вокзале, что в отеле домового. Но я постарался компенсировать это прямо сейчас. Так вот, выглядел Лисич неожиданно жутковато. Элегантный костюм на вампире превратился в лохмотье, а сам бедолага был покрыт ссадинами, гематомами и ожогами, как будто бы только что выполз из пыточной башни. От прежнего, уверенного в себе пижона-кровососа, не осталось и следа. «Сегодняшняя пара, доктор Лисич», — сказал Багейн, протягивая вампиру медицинский халат. Вампир кивнул, слегка потупив взгляд. Выглядел он крайне неуверенно. Я бы даже сказал, что бедолага был до смерти напуган, как будто история, рассказанная мне накануне, была чистейшей воды правдой. Но теперь-то я знал, что ничему увиденному в этих стенах, этой самой псевдоклинике, нельзя было доверять. «Ничему», — протянул я про себя. Я прекрасно помнил, как тот же Лисич принимал активное участие в экспериментах над нечистыми прошлой или позапрошлой ночью. Теперь Багейну и вампиру было меня не провести. События так стремительно разворачивались, что только давай успевай фиксировать. Стена у входной двери вдруг выехала вперед, повернулась вокруг своей оси, и показался огромный пульт со множеством кнопок и плоским плазменным экраном. Лисич подошел к пульту, начал нажимать на кнопки. На экране появились непонятные графики и диаграммы. Вампир продолжал ежиться, горбиться и коситься на замершего у двери Багейна, явно опасаясь его, но не зная, что делать. «Готово», — прошептал Лисич так, что я едва различил слова. «Можем начинать». «Начинаем», — откликнулся доктор Висконский. «Вик». Я не сразу понял, к кому обращался Багейн, но потом на пороге появился еще один медбрат-упырь. Мне стоило больших усилий сохранить спокойствие, потому что он выглядел один в один, как те трое упырей, с которыми я уже был хоть как-то знаком. Напряглась и Славна, которая так же, как я, не понимала, откуда взялось столько клонов. Уже четвертый по счету упырь выразительно посмотрел на Багейна. «Неси крылья, тупая ты машина!» — проскрежетал зубами доктор. Клон молча растворился в темном коридоре. Лисич все еще возился с пультом, а Висконский уже довольно потирал лапами. «Скажи мне кто-то месяц назад, что я вляпаюсь в такие крутые неприятности, так я счел бы правильным многозначительно покрутить когтем у виска». Только вот теперь впору было всерьез озаботиться собственной вменяемостью, устало стукнулось в мою бедную голову. «Грузите, мне пора на обход», — распорядился оборотень, с довольным видом осматривая готовые к эксперименту капсулы и поглядывая на наручные часы. «Проследите, чтобы все прошло без запинок, доктор Лисич». Вампир не ответил. Багейн стремительно вышел из лаборатории. Дверь за Висконским плотно закрылась, а двое оставшихся упырей двинулись выполнять приказ. На меня вновь смотрели горящие красным светом глаза недавних мучителей. Постепенно, по чуть-чуть и не сразу открывалась реальная картина. Талика за таликой я возвращался к реальности, точь-в-точь, как тогда, когда избавился от чипа в первый раз. Кто эти твари? Разве существовали такие упыри, как капля воды, похожие друг на друга? Я вспомнил, что чуть было не расколол копыта о затылок одного из них. Вспомнил, как видел клешню вместо лапы. Какими же странными мне казались их действия. Препараты переставали действовать, и теперь я понимал, что эта нечисть не имела никакого отношения к упырям. Но кто тогда были существа, получившие приказ поместить нас в капсулы для проведения жуткого эксперимента? У меня был только лишь один шанс выяснить это, и шанс ни в коем случае нельзя было упускать. «Чип, славно! Дай мне свой чип!» — зашипел я. При виде приближающихся упырей чертовка несколько растерялась. «Диан, я не...» Я понял, что она не успеет передать мне чип, прежде чем клешни одного из викентиев коснутся чертовки, поэтому резко подался вперед, выбил чип из лап Славны и, что было сил, оттолкнул замешкавшуюся чертовку в угол белой комнаты. Электронная штуковина взлетела вверх, и второй медбрат с размаху врезался лбом в стену, хватая клешнями воздух. Странное существо уже не видело Славну, потерявшую с чипом связь, а значит, провалившуюся будто сквозь землю. Следом раздался вопль чертовки, крик разнесся по стенам белой комнаты буквально из ниоткуда. Ее чип упал на пол и разлетелся на куски. Зато теперь на Славну обрушились все своды реальности. Отныне не было никаких сомнений, что с выходом из строя чипа и весь мир вокруг представал совершенно в других красках. Я отметил растерянно мотавшего головой вампира. Казалось, что он все еще видит перед собой распластанную на каталке чертовку. Он пытался что-то сказать, но я не расслышал его слов. Второе существо с клешнями вместо лап попыталось схватить и меня за шиворот. Я вывернулся и сходу впихнул свой чип ему в пасть. Его глаза округлились, он автоматически сглотнул, схватился за живот. По телу Викентия прошла судорога. Второе существо, до того поздоровавшееся со стеной, вдруг набросилось на своего клона и стремительно потянуло его к одной из капсул. Сгребло за воротник, втиснуло его внутрь и захлопнуло крышку. «Отлично!» Я не стоял на месте и попросту затолкнул второго упыря во вторую капсулу. Совершенно обезумевшая Славна подскочила к капсуле и помогла мне закрыть крышку. В следующий миг заработал насос, который пускал по шлангам жидкость мутно-зеленого цвета. По-любому доктор Лисич уже не мог остановить начавшийся эксперимент. Я обернулся на вампира, он тяжело дышал. Показалось, что Лисич полными ненависти глазами смотрит на двух существ, запертых в капсулах. Он обернулся ко мне, но в этот миг перед моими глазами встала белая пелена. Похоже, датчик, который я засунул существу в пасть, вышел из строя.